Вайолет и солнышко пригляделись во мраке. Снова послышался скрип. Деревянная калитка распахнулась, и в ней показалась невысокая фигурка, которая медленно шла по направлению к ним. «Клаус», — сказала солнышко, так как одним из немногих нормальных слов, которыми она пользовалась, было имя ее брата. И Вайолет с облегчением увидела, что к ним приближается никто иной, как Клаус. На нем были новые очки, которые отличались от прежних лишь тем, что были совсем новыми и от этого блестели в лунном свете. Он сдержанно и как-то странно улыбнулся сестрам, словно он их не слишком хорошо знает. «Клаус, мы так о тебе беспокоились», — сказала Вайолет, обнимая брата, когда тот подошел к ним. «Тебя так долго не было. Что с тобой случилось?» «Я не знаю», — ответил Клаус очень тихо. И сестрам пришлось податься вперед, чтобы его расслышать. «Я не могу вспомнить». «Ты видел графа Олафа?» — спросила Вайолет. «Доктор Оруэлл с ним заодно? Они что-нибудь тебе сделали?» «Не знаю». Клаус покачал головой. «Я помню, что разбил очки. Помню, как Чарльз привел меня в здание в форме глаза. Но больше ничего не помню. Я даже не помню, где я сейчас». «Клаус», — твердым голосом сказала Вайолет, — «ты в Полтревилле. На лесопилке счастливые запахи. Этого ты просто не можешь не помнить». Клаус не ответил. Он просто смотрел на сестер широко-широко раскрытыми глазами, словно они были аквариумом с золотыми рыбками или выставочными экспонатами. «Клаус!» — спросила Вайолет. «Я же сказала, ты в Полтревилле на лесопилке счастливые запахи!» Клаус по-прежнему не отвечал.